731-я ночь. Когда же настала 731-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царевич Ардашир прятался в саду, и спустилась туда царевна со старухой, и они стали ходить среди деревьев. И когда царевич увидел девушку, его покрыло беспамятство от охватившей его сильной любви. А очнувшись, он увидел, что царевна исчезла с глаз и скрылась среди деревьев. И тогда он вздохнул из глубины сердца и произнес такие стихи: «Когда увидал мой взгляд красу ее редкую, растерзано было сердце страстью великою, и брошен, повергнут был на землю тотчас же я, не ведала дочь царя, что было со мной тогда. Нагнувшись, она чарует сердце влюбленного: Аллахом молю, смягчись и сжалься ты надо мной. Владыка, молю, ускорь сближение и счастье дай душе ты моей, пока в могилу я не сошел. И пусть поцелуй мой 10, 10 и 10 раз уста истомленного к щеке принесут ее». А старуха до тех пор водила царевну по саду, пока не дошла до того места, где был царевич. И тогда старуха вдруг сказала: «О, тайны милостивые, избавь нас от того, что нас страшит». И когда царевич услышал знак, он вышел из-под прикрытия и принял самодовольный и высокомерный вид и стал ходить среди деревьев, смущая своим станом ветви, и лоб его был окаймлен капельками пота, а щеки его стали как заря, слава Аллаху Великому за то, что он создал. И царевна бросила взгляд и увидела юношу. И, увидев его, она надолго устремила на него взор и увидела его красоту и прелесть, и его глаза, которые пленяли газелей, и его стройный стан, позоривший ветви ив. И царевич ошеломил ее ум, и похитил ее разум, и поразил ее стрелами глаз в сердце. И царевна спросила старуху: «О, няня, откуда у нас этот юноша прекрасный видом? Где он, о госпожа?» — спросила старуха, и царевна ответила: «Вот он близко, среди деревьев». И старуха стала оглядываться направо и налево, словно она ничего о нем не ведала, и спросила: «А кто показал этому юноше дорогу в этот сад?» И Хаят ан-Нуфус воскликнула: «О, кто расскажет нам об этом юноше? Слава тому, кто создал мужчин! А ты, о няня, знаешь его?» «О, госпожа, это тот юноша, который посылал тебе со мной послание», — ответила старуха. И царевна, а она потонула в море любви и в огне страсти и увлечения, воскликнула: «О, нянюшка, как этот юноша прекрасен! Поистине он красив видом, и я думаю, что на лице земли нет никого лучше». И когда старуха поняла, что любовь к юноше овладела царевной, она молвила: «Разве я не говорила тебе, о госпожа, что это красивый юноша со светлым ликом?» И царевна сказала ей: «О, нянюшка, царские дети не знают обстоятельств земной жизни и не знают качеств тех, кто есть на земле, и они ни с кем не общаются, не берут и не дают. О, нянюшка, как до него добраться, и какой хитростью обратить мне к нему лицо? И что я скажу ему, и он мне скажет?» «А какая есть теперь у меня в руках хитрость?» — ответила старуха. «Мы не знаем, как поступить в этом деле из-за тебя». «О, нянюшка!» — воскликнула царевна. «Знай, что никто не умер от страсти, кроме меня. Я уверена, что умру сейчас же, и все это из-за огня любви». И когда старуха услышала слова девушки и увидела ее страсть в любви к юноше, она сказала: «О, госпожа, что касается до его прихода к тебе, то к этому нет пути. А тебе простительно, что ты не пошла к нему, потому что ты молоденькая. Но идем со мной, и я буду идти впереди, пока ты не дойдешь до него, и я стану с ним разговаривать, так что тебе не будет стыдно, и в один миг у вас с ним возникнет дружба». «Иди впереди меня, приговора Аллаха не отвратить», — сказала царевна. И нянька с царевной пошли и подошли к царевичу, который сидел, подобный луне, в ее полноте. И когда они подошли к нему, старуха сказала: «Посмотри, о юноша, кто пришел к тебе. Это дочь царя времени Хаят ан-Нуфус. Узнай же ей цену и значение того, что она пошла и пришла к тебе. Встань из уважения к ней и стой перед нею на ногах». И царевич в тот же час и минуту поднялся на ноги, и его взор встретился с ее взором, и оба они стали как пьяные, без вина, и еще увеличилась любовь царевича и его страсть к ней. И царевна раскинула руки, и юноша также, и они обнялись, охваченные крайним томлением, и одолела их любовь и страсть, и покрыла их беспамятство. И они упали на землю и оставались без чувств долгое время. И старуха испугалась позора и внесла их во дворец и села у дверей его, а невольницам она сказала: «Пользуйтесь и гуляйте, царевна спит». И невольницы снова пошли гулять. А влюбленные очнулись от забытья и увидели себя внутри двора. И юноша сказал царевне: «Заклинаю тебя Аллахом, о владычица-красавец! Сон ли это или пучки сновидений?» И затем они обнялись и опьянели без вина, и стали жаловаться на волнение страсти. И юноша произнес такие стихи: «Восходит с лица ее сияющий солнце лик, и также со щек ее румянец зари блестит. Когда появляется смотрящим лицо ее, смущенно скрывается звезда в небесах пред ним. Когда же появятся улыбки ее лучи, свет утра блеснет, и мрак от тучи рассеет он. А если свой гибкий стан склонить она вздумает, ревнует ее тогда ветвь ивы в листве своей. Достаточно видеть мне ее, и доволен я. Спаси, сохрани ее, людей и зари, Господь. Луне она в долг дала частицу красот своих. Хотела с ней сходным солнце быть, не могло оно. Откуда взять солнцу мягкость нежных боков ее? Откуда взять месяцу и внешность, и нрав ее? Кто может меня корить за то, что я весь в любви, и то разделяюсь в ней, то вновь безразделен я? Моим овладело сердцем, раз лишь взглянув она, и что уберечь могло бы сердце влюбленное?» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.